«Не попытаетесь ли вы вторично встретиться с ним, сир?» — с невинным видом спросила Габриэль Полиньяк. «Во-первых, мадам, пожалуйста, не называйте меня сир. А во-вторых, я не испытываю такого желания», — ответил Иосиф и, саркастически усмехаясь, прибавил. «В конце концов, мистер Франклин не вправе требовать, чтобы я за ним бегал». Своим тоном Иосиф подчеркнул, что разговор окончен. Но Габриэль мягко и спокойно сказала: «Мне кажется, граф Фалькенштейн, что вы не разделяете нашего восхищения этим мудрым старцем». «Неужели вы ждали от меня иного, мадам?» — сухо ответил Иосиф. «В конце концов, я роялист по профессии». Теперь, чрезвычайно вежливо, в разговор вмешался маркиз де Водрейль. «Неужели граф Фалькенштейн, вы в самом деле находите, что доктор Франклин проявил нетерпение, уйдя от аббата после некоторого ожидания? Он дорожит своим достоинством. Он представляет страну, презирающую наши сложные церемонии, но тем не менее пекущуюся о своем достоинстве». Подняв брови, Иосиф взглянул на Водрейля. Уж не собирается ли тот его поучать? Водрейль выдержал взгляд Иосифа с отлично разыгранным спокойствием. «Мне хорошо известно, — запальчиво, резко и самоуверенно сказал Иосиф, — что парижане очень балуют доктора Франклина. Но обладает ли он личным достоинством или нет, идеи, которые он представляет, вздорны и недостойны. Поэтому я сожалею». Его синие глаза с наставнической строгостью остановились на прическах обеих дам Полиньяк, что некритическое и восторженное отношение к этому человеку наблюдается среди приближенных королевы. При всей своей либеральности я бы не впустил Вениамина Франклина к себе в Вену, и уж во всяком случае не потерпел бы, чтобы люди, принадлежащие к моему двору, безрассудно расточали ему похвалы. Иосиф уже не раз третировал членов Сиреневой Лиги, но никогда еще он не был с ними так груб. Наступила неприятная тишина. Ее нарушил отрывистый голос хозяйки дома, принцессы Роган. «Когда здесь появился Франклин, я пыталась вызвать Оливера Кромвеля, но он не явился». Никто не обратил на нее внимания. Тонетта, смущенная резкостью брата, чуть покраснела. Габриэль слегка улыбалась насмешливой рассеянной улыбкой. Диана гладила одну из собачек принцессы Роган. Принц Карл, сделав надменную гримасу, тщетно старался придумать какую-нибудь наглую шутку. Все напряженно ждали, проглотит ли Водрейль обидные слова римского императора, или у него хватит дерзости на ответный удар. У него хватило дерзости. Он был доволен, что Габсбург говорил с ним так высокомерно и раздраженно. На это Водрейль рассчитывал. Смелое, мужественное лицо маркиза, готовившегося отплатить чванному австрийцу, дышало чувством собственного превосходства. «Видите ли, граф Фалькенштейн, — сказал он, — у вас в Вене простая, безыскусная жизнь. Ваши конфликты вполне определенные и легко объяснимы. У нас же в Версале все настолько усложнено и защищено и утончено нашей многовековой цивилизацией, что мы стремимся уже только к чистой природе. В этом старом, почтенном Вениамине Франклине мы видим воплощение тех естественных начал, которые грезились нашим философам. Вы, наверное, слышали о нашем Жан-Жаке Руссо. Воплощая в себе все естественное, этот старый простой человек волнует нас, трогает и восхищает. Мы громко аплодируем ему». Он замолчал в ожидании ответа. Иосиф, однако, ничего не возразил. Чувствуя себя неловко и глупо, Туанетта принялась тараторить. «Природа!» — воскликнула она с напускной веселостью. «В моем Трианоне будет столько природы, что у вас пропадет вкус к вашему Франклину!» Она засмеялась. Но только она. Остальные по-прежнему глядели на Иосифа и Водрейля. И так как Иосиф все еще молчал, Водрейль продолжал. «Может быть, вы и правы, граф Фалькенштейн. Может быть, мы поступаемся своими непосредственными интересами, интересами короля и своими собственными, безгранично сочувствуя Франклину и стремясь по мере сил поддержать его и его мятежников.